Когда мы учились в четвертом классе, десятиклассник Игорь Максимов был у нас вожатым. Только тогда он говорил нам «ты». Я рассмеялся. «Так это ваш класс взял Кригер после нас?» «Наш», — вздохнула она. «Бедный Эрнст Теодорович!» Ее звали Лика Кривошеина. Не зная почему, но я по дороге рассказал ей все. Она слушала внимательно, только иногда задавая кое-какие вопросы. И тут мне пришла в голову замечательная мысль. Я остановился у ближайшего автомата. «Скажи», — спросил я Лику, — «время у тебя сейчас есть?» «Сколько угодно», — ответила она. «А в чем дело?» «А в том, — сказал я, — что тогда мы сейчас поедем справлять поминки по Кригеру». Я набрал номер Феликса в конторе. «Занят?» «Собираюсь сматываться», — ответил он. «Спускайся вниз, сейчас мы подъедем», — сказал я. «Через 10 минут». «Кто мы?» — спросил недоуменно Феликс, но я положил трубку. Ровно через 10 минут я подъехал к редакции и увидел Феликса с его неизменным репортерским саквояжем через плечо. «Странная у вас компания», — пробормотал он, усаживаясь на заднее сиденье. «А что, не нравится?» — весело спросила его Лика, поворачиваясь. Феликс фыркнул. «Спокойно, дети мои», — сказал я. «Не ссорьтесь, потому что сейчас все будет зависеть от нашей четкости и слаженных действий». И тут я изложил им свой план. На этот раз перед входом в пивной бар уже собралась небольшая очередь. На дверях висела фундаментальная табличка «Свободных мест нет». Мой друг-швейцар гоголем прохаживался за стеклом, высматривая добычу. Я приветливо сделал ему ручкой, и он тут же ринулся открывать. «У них заказано!» — прорычал он, пропуская нас внутрь. Мы поднялись на второй этаж. «Свободных мест есть!» — констатировал Феликс. «Невозможно понять это свойство нашего сервиса». «Нам туда», — сказал я, показывая в ту часть зала, где в этот момент высокий рыжий официант как раз заканчивал протирать пустой стол. «Здрасте», — кокетливо сказала ему Лика, плюхаясь на стул и сходу задирая ногу на ногу. «Мы желаем пить и веселиться. Что подают в вашем богоугодном заведении?» Горелов осклабился. Я удивился, увидев, что у него даже зубы рыжие. Похоже, не в пример Феликсу наша компания ему нравилась. «Значит так», — сказал он, принимая стойку. «Шашлык по-карски, на ребрышках, люля, из закусок ассорти рыбное, ассорти мясное, салатики, хлебцы, горошек моченый. Если желаете, есть лангусты». Я небрежно махнул рукой. «Давайте 3 по-карски, закуски всякой разной, на ваш вкус. Для начала по паре пива». Он уже повернулся, чтобы уходить, но я удержал его. «Минуточку», — сказал я, понизив голос, и особенным образом глянул ему в глаза. «Еще 3 чистых стаканчика. Ладно?» Он снова тускло блеснул своими зубами, понимающе кивнул и исчез. «Иди, Феликс», — сказал я, — «и постарайся, чтобы никто не видел». Громов подхватил свой сак, ушел и вскоре вернулся. «Порядок», — проворчал он, — «если не считать, что на меня пялилось 10 человек. Пока я занимался этими глупостями». «О, черт!» — скривился я. «Предупреждал ведь тебя». «Ну и шел бы тогда сам», — рассердился Феликс. «А еще лучше, раз ты такой умный, сделал бы все заранее. Тут, между прочим, люди пиво пьют».